Глава 25. Воровка памяти. Кейс увел меня на поллиги от руин. Лимерики были лесом, состоящим из хрустальных ручьев и прудов, поросшим мхом деревьев и кустов, место, в котором легко можно спрятать тайное убежище. Держа мою руку в своей, Кейс помог мне перебраться через большой сырой валун. Струйка ледяной воды сбегала по его верхушке в узкий поток внизу. Кейс раздвинул стену белых цветущих лоз, свисающих с усеянного бутонами дерева. От этого движения по воздуху разлился аромат сладкого меда. За лозами, приткнувшись между двумя возвышающимися над ней осинами, стояла хижина. «Что это?» — спросила я, принимая его руку, чтобы спрыгнуть с валуна. «Когда мы нашли Фельдстад, он был всего лишь кучкой старых стен. Пока мы работали, чтобы сделать его хоть немного пригодным для обитания, жили мы здесь». «И здесь помещалась вся гильдия?» «В холодные ночи», — ответил он, отводя в сторону длинный, выцветший на солнце кожаный занавес, закрывающий вход. Я пригнулась, проходя под притолокой, и вошла. Стены были сделаны из земли, глины и шкур, а форму им придавал добротно слаженный каркас из деревянных балок. В одном углу имелись яма для костра и стопки глиняных мисок и кувшинов. Земляной пол был покрыт мехами и тканными ковриками, а вдоль всей стены тянулся набитый соломой тюфяк для сна. Достаточно большой, чтобы представить, как вся гильдия Кривов прижимается друг к дружке, чтобы не замерзнуть в морозные ночи. Тюфяк накрывали потертые одеяла и старые меха, а около дальней стены было сложено несколько набитых перьями подушек. Внутри у меня что-то затрепетало и перевернулось, словно я начала стремительно падать. Но на дне меня ожидало нечто чудесное. Загораясь, зашипела спичка. Кейс зажег сальную свечу в жестяном фонаре. Он ни на миг не отводил от меня глаз, задувая огонек на спичке. Света было достаточно, чтобы залить его черты мягким сиянием. Я больше не могла терпеть. Я постоянно хотела его касаться. Кейс, должно быть, чувствовал то же самое, потому что лишь два шага спустя мы врезались друг в друга в центре хижины. Он запутался пальцами в моих волосах и наклонил мое лицо под таким углом, какой был ему нужен. Он развел мои губы, чтобы я ответила на его требовательный поцелуй. Его язык был теплым и жадным. Его вкус подобен чистому дождю, забытое сокровище, за которое я буду держаться до последнего вздоха. Торопливые пальцы Кейза распустили шнуровку на моем платье. Уверенно шагая, он заставил меня пятиться до опорных балок хижины, пока не прижал к одной из них. Мои руки дрожали, когда я потянулась к его поясу. «Я почти поверила, что уже никогда не увижу тебя самим собой. Ты снилась мне каждую ночь. Я жаждал тебя». Кейс стянул рукава моего платья с плеч и поцеловал костлявый рельеф моей голой кожи, а затем поймал мое лицо ладонями. «Ты никогда не теряла меня, не до конца. Я бы умер, прежде чем перестал пробиваться обратно к тебе». «А ты слишком чертовски упряма, чтобы сдаться». Я засмеялась ему в губы. «Я же обещала, что не остановлюсь». Тени залили его глаза, и он поцеловал меня как-то по-новому, отчаянно. Он до конца стянул с меня платье, оставляя полностью обнаженный перед ним. Кейс застонал и сжал мою грудь и бедро ладонями, после чего направил нас к покрытой мехами постели. Пока мы шли, впиваясь друг в друга пальцами и целуясь, я стянула с него пояс. Прервались мы только тогда, когда Кейс сделал шаг назад, чтобы стащить рубашку. Но в следующий же миг он сжал в кулаке мои волосы, заставляя запрокинуть голову и поймать его губы. Словно он не мог вынести разлуку со мной дольше, чем требовалось на то, чтобы расстаться с одним предметом одежды за раз. Вновь оказавшись в его объятиях, я впилась ногтями в его плечи и ухмыльнулась, когда Кейс содрогнулся от укола боли. Одна из его ладоней скользнула по моей груди к горлу и толкнула назад, разрывая поцелуй. Жар желания огнем полыхал в его глазах. «Ложись на постель». «Боги, я сделаю все, что он мне, черт побери, велит, если продолжит говорить вот так». Шелковистая тьма его голоса дрожью отзывалась в моих костях, моей крови, в самой моей душе. Мои губы раскрылись, больше не способные сдерживать тяжелые резкие вздохи. Когда я опустилась на мягкие меха и одеяло, Кейс продолжил смотреть на меня своим горячим взглядом. В этот момент кончик его языка выскользнул наружу, смачивая губы. Он скинул сапоги, затем осторожными, уверенными руками стянул штаны. Если бы я не любила этого мужчину, то могла бы испугаться его, того, как он смотрел на меня, как шел по постели, будто я не переживу того, что он запланировал. Когда он приблизился, я скромно сжала колени. Из его горла вырвался тихий рык. Он положил ладонь мне на грудь и прижал к постели, попутно разводя мои колени. «Будешь прятаться от меня», — сказал он, прикасаясь губами к моей шее, целуя и покусывая кожу. «И заплатишь за то, что заставляешь меня терять голову». «Не угрожай мне, докажи», — сказала я и снова впилась в его губы поцелуем. Кейс всем своим весом навалился на меня и пристроил свои бедра между моих. Неспособная остановиться, мое тело выгнулось аркой, чтобы ощутить его, чтобы уничтожить всякое расстояние между нами. «Чего ты ждешь?» — спросила я, задыхаясь и целуя его грудь. Мои руки блуждали по натянутым краям шрамов, перечеркивавших его спину. Кейс стряхнул мои руки со своего тела и одним движением завел оба моих запястья мне за голову. «Терпение. Ты просила доказательств, и ты их получишь». Когда его свободная рука скользнула меж моих бедер и довела меня до яростного, сотрясающего пика, я застонала, погружаясь в новый обжигающий поцелуй. В какой-то момент показалось, что я больше не выдержу, поэтому рот Кейза принялся пожирать мое тело. Его губы накрывали мои груди, шею, челюсть. Его зубы и язык, царапая кожу, угрожали разорвать мое сердце на дюжину кусочков. «Пекло, как же я хотел ощутить тебя на вкус!» — сказал он, подув прохладным воздухом вдоль моей груди, отчего кожа пошла мурашками. Он перевел глаза повыше и улыбнулся мне коварной ухмылкой. «Ты стоишь всякого ожидания!» Я не сомневалась, что этой ночью умру. Кейс Эриксон прикончит меня самым упоительным способом. Прижавшись лбом к моему, Кейс, наконец, выпустил мои запястья и сплел наши руки вместе по обе стороны от моей головы. Болезненно-чувственно, наползая, он продвигался вперед, пока мы не соединились. Я всхлипнула от того, как прекрасно он наполнял меня не только физически, но и как заполнял каждый уголок моего сердца. Когда он начал раскачивать бедрами, из уголка моего глаза выкатилась горячая слеза. Он убрал ее поцелуем. Начал он медленно, но уже скоро наш темп разогнался до яростной скачки, и деревянные балки хижины застонали, когда служащий нам постелью тюфяк врезался в них. Кейс выставил руку между моей головой и стеной, как всегда защищая меня и оберегая. «Никакой месмер, никакая треклятая магия не могут забрать то, что мое. Ты моя, Малин!» — прорычал он, прикусывая мою нижнюю губу. «Скажи это!» Мое тело перешло на новый уровень существования. Формулировать слова казалось непосильной задачей, но измученный шепот вырывался с каждым толчком. «Я всегда была твоей!» Огонек свечи, жар, торопливые движения наших тел — все сливалось в единое пламя, пока я не вскрикнула, содрогаясь в оргазме. Кейс удерживал мой взгляд, еще раз резко рванувшись вперед, и простонал мое имя. Он повалился на меня. Мы оба задыхались и цеплялись друг за друга, словно все это было сном. Со сладким поцелуем Кейс перекатился на плечо и притянул меня к своей груди. Он убрал с моего лба взмокшие волосы, поцеловал туда, а затем посмотрел на меня совершенно лишенными теней глазами. «Малин». Он поцеловал кончик моего носа. «Я люблю тебя. Каждая хорошая частичка меня и каждая темная, жестокая часть меня любят тебя. Но эта любовь подвергает стольких людей риску». Я погладила его щеку. «Как это?» Кейс ухватил меня за челюсть, удерживая губы в миллиметре от моих. «Я бы рубил головы, вырывал сердца, без капли сожаления уничтожил бы все это королевство ради тебя». Я запустила пальцы в его волосы. «Что я тебе говорила? Будь грубым, будь коварным, будь чертовым злодеем. Но в такие моменты будь моим. Ты мой настолько же, насколько я твоя, Кейс Эриксон». Он улыбнулся, а затем целовал меня, пока я уже почти не перестала дышать.